«Эй, Василий, постой-ка, смотри, вон там, вроде бы блеснул огонек». Мы встали и принялись яростно вглядываться в ночную тьму. Действительно, в разрывах снежных зарядов где-то вдалеке виднелся тусклый желтый свет, как будто кто-то поставил на подоконник свечу. «Как думаешь, Василий, далеко до него?» — спросил я. «Должно, с полверсты будет. Господский дом, видно. Думаешь?» — с надеждой спросил я. «Конечно. Крестьянское оконце мы бы и заметить не смогли бы», — уверенно заявил ямщик. «Ну, поехали тогда, с Богом», — произнес я, надеясь на традиционное русское гостеприимство. Вскоре мы увидели в облаке густого падающего снега очертания большой дворянской усадьбы. Юный Волконский, смущаясь, поднялся по заснеженным каменным ступеням и постучал. Ему не сразу открыли, и моему адъютанту пришлось довольно настойчиво барабанить в дверь. Наконец, блеснул свет в проеме, Никита Григорьевич что-то объяснил открывшей прислуге, и дверь до поры захлопнулась. Видимо, слуга пошел докладывать о случившемся своим господам. «Никита, давайте не будем пока раскрывать мое инкогнито», — попросил я Волконского. «Не стоит способствовать распространению слухов. Как же вас представить, Александр Павлович?» — удивился тот. «Ну, скажем, капитан Иванов», — выпалил я первую попавшуюся фамилию. «А имя? Ну, Александр Иванович. Слушаюсь, ваше вел. Цыц, какое величество! Слушаюсь, капитан». «На новый манер, без благородий», — ответил Волконский и тут же принялся срывать с мундира свитский аксельбант и вензель, торопливо пряча знаки своей близости ко двору в карман шинели. «Мне, к счастью, этого не требовалось. По примеру Иосифа Виссарионовича, любившего полувоенную форму, я ездил в морском мундире безо всяких знаков различия. Наконец нам отворили, и мы смогли уйти с промозглого холода в тепло человеческого жилья. О, какое же это прекрасное чувство, когда, намерзнувшись на улице во тьме волчьей ночи, приготовившись мысленно к самому скверному исходу, ты оказываешься вдруг в тепле, рядом с доброжелательными людьми. Нет, кто не бедствовал на русской дороге, тот не ведает счастья избавления. Хозяином оказался военный, майорского чина, по фамилии Епишев, Григорий Александрович. Встретил он нас по-простому, в шлафроке. Дородная его супруга, Елизавета Тимофеевна, в розовом домашнем капоте, представившись непрошенным гостям, отправилась тут же хлопотать насчет ужина и чая. Хозяин же первым делом проводил нас в отведенные помещения, дабы мы смогли скинуть, наконец, мокрую одежду и привести себя в порядок. «Не в защите, господа», — извиняющимся тоном произнес майор, со свечой в руке возглавляя наше шествие и оборачиваясь на лестнице, отчего по стенам вокруг заплясали тени, «но комната свободная у меня только одна, вам будет постелено в бельэтаже, а господа медикусы заночуют в людской. Увы и ах, но это все, чем могу выручить. Ничего, нам и то хорошо, много лучше, чем ночевать на станции», — утешил его Волконский. «Да уж, раньше-то у нас другое было, а теперь одно крыло дома и не топим даже, дорого стало», — пояснил хозяин. Действительно, на лестнице было очень прохладно, левая половина дома буквально излучала ледяной холод, и лишь правая была жилой. Лестница же, находящаяся посередине, оказалась местом, где в этом доме сталкивается лед и пламень. «Устраивайтесь, и милости прошу пройти вниз, на чашку чаю», — напутствовал нас хозяин и оставил нас одних. Комната оказалась небольшой, но приличной. Заспанный слуга принес толстые пуховики. Мы переоделись и вышли вниз, в просторную столовую. Принесли чай в больших луженых железных чайниках. Надо сказать, что самовары при Екатерине еще не были в широком употреблении. Использовали простые, разного размера чайники, которые кипятили на спиртовых жаровеньках. Подали ароматный чай. Я тотчас же узнал Эрл Грей, введенный мною в обыкновение несколько лет назад. «Очень вкусный чай нынче продают, вот, попробуйте», — добродушно подчивала нас Елизавета Тимофеевна. «Да оставь, душа моя, не уж гости из Петербурга его не знают», — урезонивал супругу майор. «А тебе почем знать, а, может и нет. Очень вкусный чай и ароматный», — поспешил я с похвалою, не желая быть свидетелем супружеской размолвки по столь ничтожному поводу. «Не так давно ведь он появился, правда?» «Да, хоть что-то стало лучше», — печально вздохнула хозяйка, подливая нам еще чаю. «Да, раньше-то у нас по-другому было», — подтвердил отставной майор. «Богато жили, не чета теперешним временам. Дом этот строили, ведь никому не заплатили ни копейки, все своими людьми. Двор немного было, обедали сам 30, а за стулом каждого гостя стояла по слуге. Даже театр свой был. В день приезда сына со службы и в день ангела Елизаветы Тимофеевны у нас, за этим вот столом, разыгрывались и увертюры, и целые симфонии старинных опер. И порядочно ведь разыгрывали. Что же делали все эти люди, когда не было ни представлений, ни гостей? Удивился я. Да уж находили, батюшка, чем их занять? Без дела никто не сидел, уверила меня майорша. Носки шерстяные вязали, перчатки, белье штопали, да мололи по дому дел. Я мысленно только вздохнул. Крепостные музыканты и артисты большую часть своей жизни у них, как старые бабки, вязали носки, и хозяева, милые, в общем-то люди, считали это нормальным. Интересно, что ответили бы представители этих профессий в 21 веке, предложи им кто-то из антрепренеров подобный удел. Тем временем подали ужин, составлявший смесь французского с нижегородским, да еще и усугубленную требованиями Великого Поста. Пшенную кашу с черносливом, соте, галантин, гречневую кашу на прованском масле, кулебяку с капустой и грибами. Окончив ужин, прошли в гостиную, где снова подали чай с вареньем из непонятной ягоды на блюдечке. Пришли две хорошенькие, свежие девушки в муслиновых платьях, хозяйские дочери, одна лет 16, другая помладше. Старшая поначалу стреляла глазками в мою сторону, но затем, видимо, заприметив венчальное кольцо, переключилась на Волконского. «А сын ваш где служит?» Поддерживая беседу, спросил я хозяев. «Поручиком в Углицком полку. Стоят теперь где-то в Восточной Пруссии», с гордостью сообщил хозяин. «Участвовал в деле?» спросил я, припоминая, что часть эта побывала в самом пекле боев. «Да, и при Ружанах, и затем, под Лёбусом. Писал нам, что очень жаркое было дело. Мы едем как раз в те места. Ежели желаете, можете с нами что-нибудь ему передать», сообразил предложить им Волконский. «Ой, слава богу, очень обяжете», всплеснула руками хозяйка и бросилась собирать посылку. Утром, добротно позавтракав, мы стали собираться в путь. Пока запрягали наших лошадей, я решил прогуляться до деревни, видневшейся неподалеку. Узкой, петлявшей среди сугробов снежной тропинкой я прошел через запушенный, испещренный заячьими следами господский сад, войдя в заснеженное, сонное селение. Покосившиеся избы, казалось, утопали в сугробах. Из-под темных, крытых дранкою крыш лениво вытекал сизый печной дым. У здорового дровяного сарая невысокий чернявый мужичок с красным, картошкой у носом, готовил дровни, собираясь куда-то ехать. «Эй, почтенный, как ваше селение зовется?» Подходя поближе, окликнул его я. Тот неторопливо заткнул за широкий кушак топор и, осмотрев меня с головы до ног, степенно произнес: «Здравствуй, господин хороший. Селение называется Наши Углы, а почему так, никто уже и не помнит. Вроде бы, поселили тут когда-то пленных литвинов, выделили им, значит, угол, вот и зовемся теперь мы Углами». «Понятно. Хорошо ли живете-то? Да где наш брат хорошо живет? Везде трудно. Ну ладно, хоть барщины теперь нет, оброк платишь, да и все. Очень это нам нравится», — охотно ответил мужик. «Вообще, посвободнее как-то стало. Мужики у нас многие в Санкт-Петербург теперь ездят, на заводы, на стройки. Кто-то на постройку дорог вербуется, за неделю заработаешь на оброк себе, и дальше, гуляй, как хочешь. Один в Питере билжу устроит, такие чудеса плетет, просто страсть. Байт, паровые махины им и тяжесть всякую понимают, и землю роют, и по воде плавают. У нас мужики, конечно, не верят, но деньгу он из Питера добрую привозит, тут нечего сказать». «Понятно. Ну, бог в помощь. И вам, барин, не хворать», — откликнулся мужик и отвернулся, возвращаясь к своим дровням. «Ну, ладно, хоть кому-то полегче стало», — подумал я, возвращаясь обратно, где меня уже ждали готовые тронуться в путь спутники. Оставив семейство Епишевых в их Углах, поутру мы тронулись в путь. Погода снова изменилась, подморозила, и проклятые дорожные лужи замерзли. К концу дня, покинув Псковскую губернию, мы оказались в Лифляндии. До того я ни разу не был в Прибалтике и ожидал, что картина вокруг сразу же сильно изменится, а вместо темных, часто покосившихся исп я увижу по сторонам приличные каменные фольварки. Но, увы, лифлянские мужики оказались не сильно богаче псковских, и темные, крытые соломой срубы заменились на точно такие же, невзрачные и покосившиеся, только крытые камышом. Проехав Ригу и Шавли, мы оказались в Тильзите, где нас встретили российский генерал-губернатор Восточной Пруссии Михаил Богданович Барклай де Толли и два эскадрона нижегородских драгун. Дальше до Кёнигсберга мы ехали с конвоем. Местные немцы, конечно, вели себя смирно, но шанс попасть в пути на шайку дезертиров никак нельзя было исключить. Двигаясь почти что берегом моря, мы ощущали его тепло и сырость. Проклятые зажоры так надоели нам, что я пересел в седло и последние 100 верст до Кёнигсберга проделал верхом, благодаря господа за предоставленный в мое безраздельное пользование крепкий молодой организм. Это решение чуть не сыграло со мной злую шутку. Мне дали Буланова, прекрасной стати, жеребца, что всем был хорош, кроме одной мелочи. У него не было на подковах шипов. И вот, оказавшись на заледенелом косогоре, мы вместе с конем грохнулись в кювет. К счастью, дело обошлось одним ушибом бедра, а ведь в пути бывает по-разному. Прямо скажу, к исходу этого 2000-верстного пути я был страшно измотан. Но все однажды заканчивается. И вот, хмурым мартовским утром мы, наконец-то, въехали в Кёнигсберг. Суворов медленно умирал в доме генерала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Тяжелый марш к полю боя возле Лебуса, когда Александр Васильевич, не жалея себя, в одной каразийной курточке метался вдоль колонн, подгоняя свои усталые полки на битву с герцогом Брауншвейгским, оказался роковым. На второй день от победы Суворов свалился с тяжелейшей болезнью. Прибыв, наконец, в Кёнигсберг, я первым делом бросился к нему и застал Александра Васильевича в постели. Он был очень слаб, то и дело впадал в обмороки, на что местные доктора терли ему виски спиртом и давали нюхательные соли. Пришедший в память, он взглянул на меня, а в гениальных глазах его уже не блестел прежний огонь, а тело казалось сохшимся и съеженным. Кроме сильного кашля, у него началась какая-то кожная болезнь, по телу пошли сыпь, пузыри и нарывы, что для чистоплотного и тщательно следившего за собой Суворова было подлинной мукой. Он долго вглядывался в меня, будто стараясь узнать. Потом произнес: «А, это ты, Саша, здравствуй», и замолчал. Минуту спустя он опять взглянул на меня и меланхолично вымолвил: «Горе мне, чистейшее мое многих смертных тело в огнище лежит, горе, Саша, Александр Васильевич, ну что же вы, батенька, так себя распустили, но вы мне скажите, уже ли вы твердо решились помирать, ведь столько интересного еще впереди, и войны, и внуки, и новые, невероятные события, Наташа вновь беременна, вы слышали? Нет, ну вот, мы с Наташей уж хотели вам вторым внуком поклониться, порадовать, а вы вот так вот». В мутных глазах полководца блеснула искорка интереса. «Второй ребеночек будет, вот как славно-то, я-то, видишь, манкировал святым долгом плодиться и...» Тут он закашлялся. Доктор поднес ему какую-то пилюлю, подхватил под его сухопарое тело плечи, будто это могло хоть как-то помочь. Наконец, приступ прошел, и Суворов, тяжело дыша, продолжил: «И когда ожидаете пополнения? Летом, говорят, в июне, будет тепло, и все будет цвести. Прекрасное время, чтобы отметить рождение второго внука, ну или внучки». Суворов мечтательно улыбнулся, а его глаза вновь наполнились знакомой мне глубокой синевой. «Оставайтесь с нами, впереди еще столько прекрасных дней, многое уже вами сделано, но сколь многое предстоит сделать». Суворов как будто даже обиделся: «Ну что ты заладил? Будто я по своей воле туда собрался, тяжело мне, но внука али внучку хотел бы увидеть, да, хотел бы, да только что поделать, зять мой незабвенный, все там будем, верно, пришел теперь и мой срок». Затем, вновь помолчав, бросил взгляд на образа в углу комнаты и продолжил: «Знаешь, волнуюсь, боюсь я пред встречей с ним, в жизни довелось мне проливать целые потоки крови, и содрогаюсь я теперь от одного о том поминания, а между тем, Саша, я ведь ближнего своего люблю, что он скажет мне на это?» Затем, отвернув голову к стене, покойным голосом продолжил: «И ты, дорогой мой, подумай о собственной будущности, ты в этой войне победил, молодец. Только не стоило бы тебе к этакому привыкать. Береги кровь сограждан, не проливай ее ради одной лишь славы, не стоит оно того. Да и чужая-то кровь, тоже, знаешь, не вода». И мечтательный взгляд его закатился в забытии. Я, наконец, вышел вон, и тут же набросился на толпившихся у двери докторов. «Что с ним? Почему не проводите радикального лечения?» Помявшись, один из них доложил: «Графа изнуряет весьма высокая температура, бывает забытье, бред. На старых ранах, полученных еще при прежних делах, открылись теперь язвы. Имеются подозрения на заражение крови». «Какое еще заражение? О чем вы, ваше величество? На ноге генерал-фельдмаршала открылись язвы, и происходит газообразное выделение, содержащее сильнейшие миазмы. Такие новости мне крайне не понравились. Давайте-ка посмотрим. Господа, прошу вас взяться за дело. Последние слова я обратил к медикам, приехавшим с нами из Петербурга. Пока Суворова приводили в чувство, доктора осмотрели его ногу. Стопа правой ноги действительно выглядела скверно, раздутая, покрытая черными пятнами. Она источала какое-то очень нехорошее зловоние. «Что думаете, господа, гангрена?» – с тревогой спросил я врачей. «Судя по всем признакам, да, причем быстротекущая», – произнес один из учеников доктора Самойловича. «Так-так-так, похоже, у тестя началась газовая гангрена стопы. Это та самая нога, в которую по вине денщика он засадил иглу и с тех пор хромал на правую ногу. Через столько лет, а иглу эту он получил еще под Измаилом, неумолимая смерть берет свое. Но есть же еще надежда, вы умеете выполнять общий наркоз? Да, среди нас есть анестезиолог, но, так делайте ампутацию, немедленно. Дело не ждет, гангрена такого типа развивается стремительно. Тотчас же началась суета, выбрали светлую комнату для операции, готовили операционный стол, в дом вносили громоздкое анестезионное оборудование. Что это? Подозрительно спросил очнувшийся Суворов, с сомнением глядя на здоровенные цилиндрические меха для масочного наддува. Это устройство для уменьшения боли. Вам надо будет заснуть, и операцию выполнит во сне, объяснил я. Пустое. Покачал головой Александр Васильевич. Много чести. Прикажи налить водки, да и вся недолго. Водки тоже можно, но наркоз все равно надобно применить. Уж очень вы сейчас слабы, Александр Васильевич. Не послушал его я. Ну, Саша, ты по службе старший, вынужден подчиниться. Тут же присмирел генерал, фельдмаршал. Возник вопрос, кто именно будет резать. Приехавшие со мною доктора собрались вокруг постели, не смея взять на себя ответственность за такое сложное и важное дело. Несмотря на молодость, это были лучшие умы и руки нашего медицинского ведомства, обученные самым последним методикам, в том числе, применению эфира. Но груз ответственности безжалостно давил на них. Как взяться за такое дело в присутствии самого императора? Суворов, взглянув на них, быстро развеял все сомнения. «Вот ты, подойди ко мне», — приказал он, глазами указав на молодого хирурга, белокурого, с нежно-розовой, как у девушки, кожей. «Как тебя зовут?» «Алексей Прокофьевич Крашенинников», — зарделся юноша. «У тебя доброе лицо, ты и будешь меня резать», — приказал Александр Васильевич и вновь впал в забытье. Через 2 часа Суворову сделали ампутацию. Правую ногу отняли по колено. Подготовка к операции происходила под моим присмотром. Весь инструмент тщательно прокипятили, Суворову сделали эфирный наркоз, несмотря на то, что сам он просил только водки. Я особо волновался за наркоз. Применение эфира довольно сложное дело. Аппарат для наркоза состоял из резиновой маски, трубкой соединенной с мехами. В них подается воздух с парами эфира, испаряющимися со специального широкого блюдца, ме. Александр Васильевич с трудом перенес операцию. Несколько дней он был между жизнью и смертью. Во время ухудшения состояния Суворов метался в лихорадке, повторяя в бреду: «Измаил, сражение, вперед!» Порой болезнь на шаг отступала, и Суворова поднимали с постели, усаживали в кресло, которое на колесах бережно катали по комнате. Через несколько дней он даже возобновлял занятия турецким языком, тренируя память, и беседовал с присутствовавшими при нем офицерами о политике. Лишь к маю ему удалось более-менее оклематься. Весною беременная Наташа приехала к нему и не отходила от постели. Так что второй мой сын, Михаил, родился в Кёнигсберге. Капот, неприталенное домашнее платье. Глава 5. Джордж Брамвилл, изобретатель дендизма и самый первый денди в мире, известный также как Счастливчик Брамвилл, юный красавчик, хлыщий наглец, проснулся как обычно, после обеда, с совершенно чугунной головой. Все тело бедняги ломило, как после жестокого избиения, а во рту его будто переночевал 10-кратный собственный принца Уэльского драгунский полк в полном составе. Настоящий ад для тонко организованной личности, к числу коих этот юный джентльмен без колебаний себя причислял. «А-а-а-а!» — страдальчески протянул Брамвилл, закидывая затекшую за ночь руку на левую сторону своей постели, и, никого там не нащупав, немного успокоился. По крайней мере, он не обязан был следить за соблюдением благопристойности перед дамой, а значит, мог вести себя соответственно сложившимся плачевным обстоятельствам. «А-а-а! Проклятый кальвадос! Лягушатники придумали его нам на погибель!» Или Бренди всему виной, горестно стонал он, нащупывая шнурок звонка. Найдя его, наконец, среди беспорядочно взбитых подушек, он изо всех сил дважды дернул его, но чертов слуга не спешил появляться. «Чарли, где ты там? Я умираю. Ты останешься без жалования за 2 месяца, бездельник». Продолжала сетовать жертва Бахуса, вновь и вновь дергая за шнурок звонка. Но лишь через несколько минут раздались шаги и, к несказанному облегчению Брамила, в его спальню наконец-то вошел Чарли Кингстон, лакей, мажордом, метрдотель и прислуга за все. «Сударь, я иногда думаю, что карточная игра у Паркера – это такой принятый у некоторых юных джентльменов своеобразный способ нализаться в хлам», – неодобрительно проворчал он, протягивая Брамилу чашку горячего грога. Бо отхлебнул немного адского пойла и, скривившись, с отвращением вернул стакан слуге. «Чарли, сколько раз тебе говорить, не надо подавать мне эту матросскую дрянь. Если ты искренен в намерении помочь своему хозяину в его бедственном состоянии, принеси бутылку холодного портера, а лучше того, перьер-йоуте. Если бы он у нас хоть где-нибудь был, этот самый перье, всенепременно принес бы его вам, сэр. Однако, во всем доме есть лишь полбутылки рома, да и то, моего личного рома, сэр. Так что на вашем месте я не стал бы воротить нос». Вздохнув, юноша сделал еще пару глотков и, как ни странно, почувствовал себя лучше. «Ладно, Чарли, твоя верность впечатляет. Когда принц Уэльский сделает меня премьер-министром, ты непременно станешь камердинером Кенсингтонского дворца, а может быть, как знать, даже получишь рыцарский титул. А сейчас ступай и распорядись насчет завтрака. Ничто так не прочищает мозги, как добрый английский бекон». «Не помочь ли вам одеться, сэр?» – участливо спросил слуга, забирая остатки грога. «Ну что ты? Ты же знаешь, я всегда одеваюсь сам. В таком-то состоянии, ну, дело ваше, сударь». Голосом, в котором сквозило глубочайшее чувство покорности фортуне, произнес слуга и пошкандыбал на кухню, распорядиться о завтраке и без помех допить остатки своего ядреного зелья. Оставшись один, Бобром Мил занялся своим туалетом и, несмотря на обстоятельства, вполне в этом преуспел. Одежда, придуманная им самостоятельно, составляла предмет искренней гордости Брамила. Ее утонченно простой стиль настолько отличался от всего, созданного франтами былых времен, с париками, фестонами, драгоценными пуговицами и пряжками, обилием кружев и золотого шитья, что для его описания понадобилось изобрести новое слово – дендизм. Этот юный щеголь чувствовал красоту так, как это дано лишь истинным художникам. Свое восхождение на модный Олимп юный Брамил начал еще в Итоне, где придуманный им способ завязывания галстука с добавлением к нему золотого зажима произвел настоящий фурор. Там же, в престижной закрытой школе, судьба свела его с принцем Уэльским, будущим королем Георгом IV, и наследник престола был совершенно очарован. Он тоже был большим поклонником красоты, причем восхищался как красивыми женщинами, так и элегантными мужчинами. Брамил был прекрасно сложен и при этом отличался живостью ума, безупречностью манеры и искрометностью юмора, а еще, исключительной тонкостью вкуса к одежде. И вскоре принц и мистер Брамил стали неразлучными друзьями. По предложению своего высокопоставленного приятеля Джордж покинул Оксфорд и стал корнетом в 10-м драгунском полку, шефом которого был принц Уэльский. Служба в этой элитной воинской части, где рядом с ним находились сыновья герцогов, давала ему, внуку лакея, все то, о чем он так мечтал: знакомства, связи и доступ в самые лучшие круги лондонского общества. Разумеется, с такими знакомствами армейская карьера Брамила протекала с головокружительной быстротой. Однако, пройдя за 3 года путь от корнета до капитана, Джордж тотчас же оставил службу, лишь только прошел слух, что полк собираются перевести в Манчестер. И, поселившись наконец-то здесь, в доме на Честерфилд-стрит, он увлекся экспериментами с фасонами и тканями, результаты которых стали далекими предвестниками многомиллиардной индустрии мужской моды. Утренний туалет Брамила был прост и элегантен. Натянув лосины оленей кожи, мягкие сапоги с отворотами, а также непременный синий фрак и темно-желтый жилет, и, затратив на это каких-то 10 минут, смехотворно мало по меркам 18 века, Бо, перепрыгивая через ступеньки, спустился вниз, в столовую. Здесь на серебряном блюде, элегантность во всем. Его уже ожидал традиционный английский завтрак: поджаренные колбаски, бекон, яичница и тосты. И случилось маленькое чудо. Простая, но добрая пища, прекрасно приготовленная руками верного Кингстона, в сочетании с глотком дешевого матросского пойла вернул юного господина к жизни, заставив симптомы похмелья отступить. «Ах, Чарли, вы спасли меня», — благодушно сообщил Бо, откидываясь на спинку изящного виндзорского стула. «Лишь об одном я сейчас сожалею, что плачу вам недостаточно для того, чтобы вы перешли на приличные напитки. Право, вы так часто меня выручаете, что мне стоило бы обратить на это внимание. Сударь, нет ничего проще, только скажите одну фразу. Кингстон, с этого дня твое содержание удваивается, и ваши угрызения совести тут же канут в лету, ну а я непременно запасусь для вас бутылочкой этого самого перье», тут же произнес слуга голосом, в котором сарказм перемежался с надеждой. «Увы, мой друг», — виновато улыбнулся господин, «но столь простое решение сегодня мне не по карману. Вот когда меня назначат премьер-министром, так может быть, до этого светлого дня, для начала, немного сократить расходы, ведь вам совершено не обязательно снимать дом в таком дорогом районе», с нехарактерной для английских слуг фамильярностью спросил Кингстон. «Это самая Честерфилд-стрит, самая дорогостоящая улица для найма, вместилище пороков, рай для развратников, любострастников, всякого рода пустомелей и шелкоперов. Ну вот видишь, Чарли, как ты здорово объяснил сейчас, почему я проживаю именно на Честерфилд-стрит», добродушно рассмеялся Бо. Вдруг в глубине прихожей раздался явственный звон колокольчика, прервавший традиционную утреннюю пикировку господина и слуги. «Вы ждете визитеров, сэр?» Чуть приподняв с сомнением бровь, вежливо осведомился Кингстон. Однако, взглянув на Брамила, тотчас же понял, что для его хозяина все происходящее – такая же неожиданность, как и для него самого. «Как ты можешь подумать такое обо мне?» – возмущенно воскликнул Джордж. «Все мои знакомые – приличные люди, и знают, когда следует наносить визиты. Должно быть, это один из тех прознашатающихся гуляк, что повадились наблюдать за моим утренним туалетом. Знаешь что, гони-ка его в шею. Передай, что Бобром Мил уже на ногах и полностью одет». Слуга с поклоном удалился, а Джордж с раздражением сам налил себе чай. Ему очень нравилась новая русская марка Эрл Грей с капелькой бергамотового масла, хотя то обстоятельство, что пить его следовало без молока, до сих пор повергало Бо в легкий ступор. «Странные люди эти русские», — невольно подумал он, — «владеют половиной земной суши, но упорно лезут в океан. Пасут на этой своей земле миллионы коров, но чай пьют почему-то с лимоном. Как будто в этой России растут лимоны». Его размышления прервали мягкие шаги слуги. «К вам, дама, сэр», — значительным голосом сообщил он. «Изволите просить?» В голове Бо тут же защелкал невидимый счетчик. «Это Молли? Черт! Когда у нас было дело, недели три тому, год дам, неужели стрела попала в цель, и почему я тогда не догадался доставить свою посылку с черного хода? Это не мисс Уинфилд?» — наконец спросил он у Чарльза. От слуги не укрылось волнение хозяина. «Это совершенно незнакомая дама, сэр», — умело скрывая усмешку, произнес он, и, кажется, иностранка. Бо уже совершенно не понимал, что происходит. «Странный выбор времени для визита, не находишь, Чарли? Я бы понял, будь это вечернее время, но сейчас, впрочем, проси». Решив, наконец, не терзаться догадками и сомнениями, произнес он. Слуга удалился, и буквально тотчас же на лестнице агрессивно зашуршало дорогое парчевое платье. Вошедшая молодая дама с пышными пепельными волосами решительно и определенно была Бо незнакома, да и лицо у нее было какое-то не английское, что ли. Однако языком она владела просто великолепно, что незамедлительно и продемонстрировала. «Вы, Джордж Брамил?» Полуутвердительно, полувопрошающе произнесла она, рассеянно и бегло осматривая помещение. «Да, сударыня, это я», вежливо, но, впрочем, без особого пиетета отвечал Брамил, даже не встав из-за стола. По каким-то своим причинам, вероятнее всего, по деталям костюма своей посетительницы, он определил свою раннюю визитершу как даму полусвета и вел себя поэтому с непривычной развязностью. «На самом деле, сударыня, я не знаток женского костюма, однако, мог бы оценить некоторые предметы вашего туалета, если вы понимаете, что я имею в виду». Серые глаза дамы в упор уставились на него. «К несчастью, да, понимаю, но решительно возражаю. По имеющимся у меня данным, вы совершенно ничего не понимаете в женском костюме. Нет, речь совсем о другом. Ну что же, присаживайтесь, пожалуйста. Чарли, дай даме стул. Итак, чем обязан?» Дама слегка приподняла брови, будто бы делая собеседнику скидку на его ребячливость и молодость. «Вы, прекрасный стилист, как по написанному», – затараторила дама, специалист в сфере мужской моды. «Я, Ольга Жеребцов, посол Российской империи и представитель компании «Русский дом». Что, простите, посол, казалось, бобром мне от изумления сейчас хватит удар. Компания «Русский дом», вы посол России и одновременно торговый представитель». Мадам Жеребцов с честью выдержала этот полный недоверия вопрос. «Именно, император Александр отличается невероятной широтой взглядов. Так вот, компания «Русский дом», которую я здесь представляю, имеет намерение получать у вас профессиональные консультации за, скажем, небольшую сумму в 2000 фунтов в год». На этой фразе бобром мило торопел окончательно. Все его унаследованное от отца состояние не превышало 30 тысяч фунтов, и, несмотря на скромные расходы, разлеталось со скоростью ураганного ветра. Бо уже сократил выезд до 2 лошадей, сильно урезал штат прислуги и накладные расходы. Но все равно его страсть к хорошей одежде не позволяла свести концы с концами. «О, ваша компания рвется к успеху», — наконец ответил он, криво улыбаясь и стараясь ничем не выдать охватившего его волнения. «Несомненно. А еще вы имеете вес в глазах принца Уэльского. Это, несомненно, дорогого стоит. Было бы славно, если бы мы объединили усилия. Мы предоставляем вам самые лучшие ткани, а вы предлагаете их вниманию его высочества и всего лондонского света. Разумеется, вместе мы изменим эту страну, да и весь мир, наверное, тоже. Что вы об этом думаете?» На самом деле Джордж Бобромил думал, что это прекрасная, черт побери, идея. Но он ведь родился в стране торгашей и никак не мог согласиться с ней сразу. «Полагаю, милая леди, что вы явно недооцениваете мои способности и, в особенности, мою ценность как вашего представителя в высших кругах Лондона. А нет, леди, 2000 фунтов тут явно не обойдется», — хвастливо произнес он, развязно закидывая ногу за ногу. «Ну, нет», — сразу же остудила его пыл мадам Жеребцова. «Чтобы получить большие, вам придется обеспечить большую отдачу. Например, если вы обеспечите нам прямые контракты в качестве поставщика двора его высочества принца Уэльского, то можете рассчитывать на известный процент. Дорогуша, ну, это в корне меняет дело». Ибрамил, чье сердце уж было рухнуло куда-то к пяткам, когда он заслышал «ну нет», тут же расплылся в сладчайшей улыбке. «Поверьте мне, я обеспечу вам наивыгоднейшие контракты с принцем. Вот увидите, я просто вью из этого толстяка веревки». «Отлично», — холодно отвечала прекрасная леди, — «еще вот что. Вы, конечно, этого не знаете, но интересы нашей компании не ограничиваются только лишь тканями. Отнюдь, мы продаем решительно все: предметы интерьера, гардины и портьеры, готовую одежду и обувь, галантерею, мебель, экипажи, книги, ковры, посуду, отделочные материалы и многое, многое другое. И все это, как Данте в аду, нуждается в своем Вергилии, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть вы предлагаете мне, да, рекламировать все это, но я не смогу продвигать товары, которые мне не нравятся. Так займемся же этим. Вы прекрасный стилист, давайте создавать красивые вещи. Ну а что-то, что-то вам придется полюбить самому и влюбить в это весь Лондон». «Прекрасно, сударыня», — с жаром воскликнул молодой человек. «Я вижу гигантские перспективы в наших взаимоотношениях. Прекрасно. И еще вот что. Этот ваш толстый друг, принц Уэльский, я бы хотела быть представленной ему. И более того, я бы хотела знать, что может ему понравиться в женщине. Если вы, конечно, понимаете, о чем я». Несколько мгновений Бобромил просто тупо смотрел на эту мадам. Ну надо же, какова наглость. Да она, оказывается, метит очень высоко. Но 2000 фунтов ежегодного жалования не позволяли ему иного ответа, кроме учтивого: «Я непременно проинформирую вас обо всех деталях вкусовых предпочтений принца, мадам». «Ну вот и славно. Завтра вас посетит мистер Уткин, с которым вы обсудите детали нашей дальнейшей работы. А я жду от вас записочку с сообщением о приглашении меня на прием с участием принца. Можете прислать прямо в русское посольство. Адью, месье Бромил». И, покровительственно похлопав юношу по плечу веером, дама с царственным видом покинула его жилище. Первым делом Бо, разумеется, навел о своей таинственной посетительнице справки. Впрочем, навел — это не совсем точное определение. Стоило ему выбраться в свет, как его буквально засыпали сведениями об Ольге А. Жеребцовой, которую русский царь, вы представляете, прислал теперь своим представителям, как будто женщина способна представлять что-то большее, чем крой изящного лифа. Никто не мог понять этого жеста правителя далекой северной страны, то ли он насмехался таким образом над Сент-Джеймсским дворцом, то ли это было очередное проявление его непомерного либерализма. Но так или иначе, дама оказалась самым настоящим послом, и прежний посланник, элегантный Симон Воронцов, считавшийся лондонским светом почти англичанином, уже передал ей свой кабинет и все документы. Так что 2000 фунтов в год оказались вполне себе реальны и достижимы. Осознав это, Бо пунктуально встретился с названным госпожой мистером Уткиным и, вникнув в суть бизнеса русского дома и свой роли в нем, через некоторых которое время развернул бурную деятельность. Его задачей была разработка фасонов и моделей, тут Брамила не надо было обучать, он буквально жил этим, а также устройство пиар-компании по продвижению нужных товаров. И начал он с самого простого, личной презентации. К нему и ранее набивались друзья и знакомые просто на посмотреть, как он утром облачается в свой костюм. Теперь же он сделал этого настоящее шоу. Утренний ритуал превращения обычного мужчины в эталон вкуса занимал 2 часа и становился светским событием типа театральных представлений, собирая в будуаре Брамила восхищенных зрителей и поклонников. Юноша считал, что хороший вкус и элегантность начинается с чистого тела, и проповедовал ежедневное мытье в ванной, что по тем временам считалось весьма эксцентричным поведением. Тогда ванны были далеко не у всех, и принимать их совсем не считалось нормой. В 18 веке бытовало представление, что очищение тела происходит не благодаря мытью, а за счет выделения пота. Так что популярность в те времена плотных шерстяных тканей объяснялась во многом их способностью обеспечивать непрерывные потоотделения, а значит, они гарантировали их носителю отменное здоровье. Еще одним забавным поверьем было то, что холодная вода якобы полезнее горячей. Считалось, что горячая вода вызывает шок у организма, открывая дорогу всяческим болезням. Однако же, в отличие от множества других джентльменов, Брамил чистил зубы, брился и мылся ежедневно. Чистота была одним из слагаемых его кодекса мужской моды. Красавчик Брамил менял свои сорочки 3 раза в день, а грязное белье отправлял на стирку за город, где солнце придавало ему белизну, а свежий воздух – неповторимый аромат. И оно активнейшим образом стал пропагандировать ванны, сантехнику, душистое мыло и различные товары для гигиены, продававшиеся русской компанией. Безупречные наряды первого денди Лондона стали результатом продуманного до мелочей и до блеска отшлифованного стиля, но при этом были относительно недороги, смотрелись просто и совершенно непринужденно. Его утренний туалет составляли невысокие ботфорты либо сапоги с отворотами, узкие брюки со штрипками либо лосины из оленьей кожи, а также непременный синий фрак и темно-желтый жилет. Вечерний туалет был чуть сложнее. Он надевал тот же фрак, белый жилет, черные узкие брюки, шелковые чулки в полоску и складный цилиндр. А главным атрибутом этого модника являлся накрахмаленный льняной галстук обязательно белого цвета. Галстуки того времени по конструкции были довольно простые и представляли собой впечатляющих размеров льняное полотнище в 1 фут на 5 футов, которое оборачивалось вокруг шеи несколько раз и завязывалось узлом. Дело это было совсем непростым. При небрежном повязывании эта штука выглядела ничуть не лучше обыкновенной тряпки. Брамил решил эту проблему с помощью небольшого количества крахмала. Кроме того, при одевании, чтобы добиться безупречной небрежных складок, он откидывал голову назад, затем обматывал галстук вокруг шеи и опускал подбородок очень медленно, пока накрахмаленный лен не складывался в идеальную гармошку. Ну, если хоть одна складка оказывалась далека от совершенства, галстук летел на пол, а из внушительной стопки доставался другой. И хотя Брамил никогда не делал секрета из своей методики завязывания галстука, никому пока не удавалось повторить его достижение. Искусство кройки и шитья было для него величайшим из искусств. Брамил был настолько щепетилен в вопросах покроя своих перчаток, что поручал пошив больших пальцев одному мастеру, а всего остального – другому. С его помощью специалисты компании «Русский дом» разработали такие модели и способы изготовления перчаток, что при массовом фабричном производстве они смотрелись как сделанные на заказ. Работая с лучшими лондонскими портными, Бо изобрел и ввел в обиход комплекс более удобной и практичной мужской одежды изящных элегантных линий и спокойных оттенков, идеально скроенных и сшитых из лучших материалов. По сути, он стал создателем современного делового мужского костюма. Вскоре компания «Русский дом» выпустила серию галстуков новой формы из атласной ткани, и Бобром Мил благополучно перешел на них. Надо отдать ему должное, как пиарщику. Это был талантливейший человек, непревзойденный в вопросах продвижения модных идей. Ему удалось создать вокруг этих мужских аксессуаров целую истерию. Вскоре в Лондоне возник натуральный культ новых галстуков, некоторые из которых продавались по 50, 80, а то и по 100 фунтов за штуку. Затем Бо переключился на пиар изящнейших носовых платков самой совершенной формы, с тончайшей вышивкой и хорошенькой бахромой по краям. Темно-синие фраки уступили место черным, потом, фракам цвета винной бутылки, затем темно-красным и, наконец, сиреневым. Стоит ли спрашивать, кто каждый раз выступал застрельщиком нового стиля? Обязательным спутником красавчика была табакерка, их у него была целая коллекция в настоящих модников бы имелись табакерок и на все случаи жизни и ко всем нарядам, а у некоторых и вовсе по одной на каждый день в году. Даже в этом у Брамила был свой стиль, он всегда носил табакерку в руке, чтобы она не оттягивала карман фрака и не сказала таким образом его безупречных линий. Крышку свою табакерки он всегда открывал одним большим пальцем левой руки, в чем ему подражал сам принц Георг. Надо ли говорить, что одним из крупнейших поставщиков таких табакерок самого разного вида, малахитовых, украшенных ростовской финифтью, пластинками моржового клыка или ценным тропическим деревом, стала фабрика петербургского придворного ювелира Раужа. Уже вскоре Бобром Мил, ставший настоящим идолом мужской моды, совершенно завладел мыслями принца. Он превратился в строгого ментора наследника престола, его образец для подражания и проводник в мире моды и хорошего вкуса, на равных держась со столь высокопоставленной особой. И разумеется, он сообщил жеребцовой о предпочтениях принца решительно все, что только знал. Джордж Брамил устраивал из процедуры своего утреннего одевания представления для публики, пропагандируя изобретенные им предметы туалета. Глава 6. Гретхен. «Эй, Гретхен, да ты отзовешься уже, старая корга, чего тебе?» — раздался на кухне сварливый голос старой кухарки. Хозяин приказал прислать ему бутылку портера. «Давай, я отнесу». «Чего?» От изумления Гретхен, долговязая фрау с тяжеловесным, типично немецким лицом и совершенно необъятным задом, распрямила сутулую спину и, опершись на ухват, уставилась на вломившегося на ее кухню слугу. «Мартин, да ты в уме ли? С какой это стати профессор будет приказывать присылать ему эту заморскую дрянь, да еще и так рано утром? Я чаю, врешь ты мне». Мартин Лампе, пожилой слуга, с кустистыми пышными бровями соломенного цвета и того же цвета растрепанной шевелюрой, аж затрясся и покраснел с досады. «Да как так, да чтобы я, да не в жизнь. Конечно, конечно, а шнапс из рюмки, что не допил профессор третьего дня, ее что же, мухи выдули». Такие перепалки, увы, происходили у них регулярно. Слуги жили в доме профессора уже много лет, и каждый прекрасно знал, что и как надо сказать другому, чтобы достичь своей цели. Лампе настаивал, старая Гретхен возражала, но после нескольких минут препирательства чувство долга взяло свое, и кухарка, достав из-под необъятных юбок небольшой, с хитрыми выступами на бородке ключ, открыла огромный дубовый сервант, достала оттуда последнюю бутылку портера и, обтерев ее от звещатой мелкой пыли передником, тяжело переваливаясь, направилась к лестнице. «Ну зачем тебе самой-то трудиться, Гретхен?» — недоуменно пробурчал Мартин, с неудовольствием наблюдая за ее намерениями. «Я бы сам отнес». «Нет уж, старую ворону тебе не поймать, Мартин. Я вот сейчас поднимусь и спрошу профессора, правда ли он просит портера в 7 утра. И ежели он ответит, что нет, придется тебе кое-что мне объяснить. Ну, как желаешь», — с достоинством и обидой произнес Лампе, демонстративно скрестив руки на груди. Охая и вздыхая на каждом шаге, кухарка исчезла на лестнице. Проводив ее взглядом, Мартин сказочно преобразился, став вдруг из совершенно статичной фигуры бойким и стремительным, как шварцвальдские лесные братья. Он бросился к серванту, мигом вытащил из кармана дубликат хитрого ключа, отомкнул потемневшие от времени дверки и, энергично выдернув издавшую звонкой пом пробку, хищно приник к кособокой пузатой бутылке с киршвассером. Сделав несколько громких аппетитных глотков, Мартин наглянулся на лестницу и, решив понапрасну не рисковать, торопливо захлопнул дверки серванта обратно. «Ну вот что ты будешь с ним делать?» — послышалось с лестницы кудахтанье старой Греты. «Лампе, ну неужели ты думаешь, что меня так легко провести. Разумеется, хозяин и знать не знает ни о каком портере. И он очень удивился, когда услышал, что у нас еще есть английское пиво. Да он все забыл, выходит. Делая недоуменно честные глаза, пробормотал слуга, для убедительности запуская пятерню в растрепанные патлы на затылке. Он вечно последнее время что-нибудь забывает. Давича, вон, утверждал, что уже выплатил мне жалование за месяц, и пока не проверил Гроссбух, так и не признал своей неправоты. Ладно, убирайся-ка ты отсюда, мне готовить надо. И запомни, Лампе, если еще раз вздумаешь шутить свои шутки, берегись. Да я что, если он все забывает? Гретхен, Гретхен, раздался вдруг с лестницы тонкий старческий голос. Да, герр профессор, громовым тоном выкрикнула кухарка, словно желая перекрыть своим ревом бестолковые оправдания отставного солдата. «Пришли с Лампе хлебных крошек или крупы. Надо покормить моих бедолаг», — прокричал старичок с лестницы. «Слышал, что приказал герр-профессор». С величавым презрением процедила кухарка, набирая у заскорузлую ладонь горсть пшенной крупы. «На вот и давай, займись уже делом». Человек, которого все в доме называли профессором, невысокий, сухонький старичок с белоснежно-седыми волосами, между тем с грустью наблюдал за воробьями, обсевшими подоконник окна в его кабинет, в предвкушении всегдашнего угощения нагло чирикавшими и скакавшими туда-сюда, сталкивая конкурентов с оконного проема. «Эх вы, бедолаги, все жалуетесь на жизнь? Ну ничего, ничего, вот вам». И на засиженный птицами подоконник полетели мелкие желтые зерна. «Бросили бы вы это дело, сударь, ну честное слово», — укоризненно произнес Лампе, глядя на свежие птичьи следы, которые ему теперь придется убирать. «Вот как, не кормить их?» Старичок развернулся в полоборота и остро взглянул Лампе в глаза. «А если бы мне предложили не кормить тебя, Мартин, что бы ты сказал про такого человека?» «Простите, профессор, но у меня есть душа, и сравнение с этими бессловесными тварями для меня очень обидны», — надулся старый солдат. «Ну да, ну да, у тебя есть душа и вкус к хорошим напиткам, не правда ли, Мартин?» — отческим тоном произнес профессор, укоризненно глядя на слугу. «Не понимаю, о чем вы, сударь», — торопливо отвечал Лампе, стараясь более не дышать в сторону хозяина и лихорадочно подыскивая предмет, которым можно было бы перебить эту скользкую тему. «О, а что там внизу? Мне кажется, или кто-то пришел». Действительно, колокольчик внизу надрывался вовсю. «Эй, Гретхен, ты там совсем оглохла?» — тут же заорал Мартин, в душе несказанно радуясь так кстати подвернувшемуся поводу для смены темы разговора. «Иди да посмотри, кто там явился ни свет ни заря. Не командуй мне тут, старый хрыч», — донесся снизу могучий глаз кухарки. «Руки у меня сейчас грязные, не могу отворить. Иди, да сам открой». Пока они припирались, колокольчик замолчал, а затем случилось нечто ужасное. Вместо звонка внизу загремели гулкие удары в прочную дубовую дверь. Нет, это не была чья-то трость или деревянный башмак. Кто-то явно от души лупил в дверь прикладом тяжелого русского ружья. И обитатели дома 3 по улице Принцессенштрассе обмерли. Нельзя сказать, чтобы русская оккупация принесла в Кенигсберг страдания или даже неудобства. Скорее, наоборот. В городе стало больше денег, возродилась светская жизнь. Торговцы, разбогатевшие на поставках русской армии, давали большие балы, и сонный Кенигсберг вдруг стал оживленным местом. Прусские чиновники продолжали делать то же, что и раньше, и все они получали то же самое жалование. Русские армейские офицеры особенно любили университет. Они ходили на лекции, а преподавателей приглашали на официальные приемы и балы, на которые их раньше не допускали, рассказывая, к немалому удивлению немцев, что в России теперь царит настоящее умопомешательство на науках и разного рода искусствах, особенно в области механики и химии. В новогодние и рождественские торжества русскими офицерами из корпуса связи были продемонстрированы электрические чудеса, ярчайший, как блеск молнии, электрический свет, подрыв электроискрой небольшого заряда пороха и очень симпатичный фейерверк. В предыдущей моей жизни мне, увы, не довелось посетить Калининград, поэтому увиденная встреча с Кёнигсбергом во многом оказалась для меня неожиданностью. Я всегда считал его не самым значительным, даже, можно сказать, заштатным городком. Однако столица Восточной Пруссии оказалась одним из крупнейших городов в Европе, имея в окружности около 15 верст. При этом в нем имелось всего лишь 4000 домов и около 40 000 жителей, удивительно мало, если смотреть по величине города. Так рухнул другой мной стереотип. Я ожидал увидеть здесь типичный средневековый город с узкими улицами, ютящийся за крепостной стеной, а оказалось, что это практически город-сад Кампанеллы. Широкие улицы окаймляли прекрасно выстроенные, аккуратные дома, но нигде не было таких огромных, как в Москве или в Петербурге. Все вокруг было очень умеренно, что ли. Прежде всего мне показали здешний огромный кафедральный собор, с витражами и богатым убранством. В Калининграде я, в лучшем случае, мог бы полюбоваться новоделом. Собор полностью выгорел во время войны. В старинном Кёнигсбергском замке, построенном на возвышении, нам показали Цейхгаус и библиотеку, в которой имелось немало древних фолиантов, сплошь окованных серебром. Интересно, что одним из помещений замка является так называемая «Московская зала», длиною во 166 шагов, а шириною в 30, с высоким сводчатым потолком, где выставлен старинный восьмиугольный стол, ценою, как говорят, 40 000 талеров. Из-за чего эта зала называется «Московскую», я так и не понял. Один из прусских чиновников, сконфузясь, сказал, будто бы тут некогда содержали русских пленников. Но это мне показалось очень странной и недостоверной версией. Этот замок, называемый еще Королевским, был виден со всех сторон города. Его главная башня возвышалась над землей на добрых 40 сажен, выполняя роль этакого средневекового небоскреба. Конечно, я не утерпел, чтобы не залезть на самый верх, и, не без труда поднявшись по очень узкой винтовой лестнице, смог насладиться открывшимся пейзажем островерхих крыш, видневшихся вдалеке дубрав, и глади залива. Неторопливо спускаясь назад, я невольно задумался об иронии собственной судьбы. Ведь, побывая я в Калининграде в 21 веке, от этого великолепного замка я увидел бы лишь развалины подземных казематов. Определенно, в ретро-туризме есть своя привлекательность, трансфер организован не очень, но зато какие экспонаты. Приезд мой в колыбель прусского милитаризма был вызван несколькими обстоятельствами. Во-первых, конечно, я приехал сюда ради Суворова, и, видимо, не зря, Александр Васильевич уже поправлялся после операции и даже шутил над своей одноногостью. Во-вторых, надо было провести переговоры о будущем Пруссии, и, глядя на вещи шире, о будущем Германии. Международное положение этому как нельзя более благоприятствовало. Австрия вновь зарубилась с Францией, и теперь буквально умоляла меня не уступать в войну на стороне директории. Пруссия усилиями Суворова, Бонапарта, сотен и тысяч наших офицеров и солдат была повержена в прах, и обречена была принять любые наши условия. Несостоявшаяся владычица морей, потеряв на Балтике 35 линейных кораблей, находилась в прострации. Английские газеты гадали, когда и где русские высадят 100-тысячную армию, и кому я доверю ей командовать. Обезьяне в мундире Суворову или корсиканскому монстру Бонапарту. Вся Европа гадала о следующих моих шагах, и стоило к военному наступлению присовокупить дипломатическое. К сожалению, эта поездка здорово нарушила мои внутриполитические планы. Как я уже говорил, в 1800 году собирался посетить Урал. Этот регион развивался семимильными шагами: металлургия, золотодобыча, месторождение изумрудов, платины, медных руд и многое-многое другое. Конечно, поездка туда была насущной необходимостью, причем я хотел не просто смотаться туда-обратно, а провести серию совещаний с местными чиновниками, переговорить с сибирскими губернаторами, которым, понятное дело, проще приехать в Екатеринбург, чем в Петербург, ознакомиться с промышленностью, дорожным строительством, посмотреть места, где уже в ближайшем будущем пролягут железные дороги и мосты. И вот, пожалуйста, вместо Востока я иду на Запад. Черт бы побрал этих немцев и англичан. Все планы идут на смарку. Но было одно обстоятельство, которое в значительной степени мирило меня с необходимостью появления в Кёнигсберге. И это обстоятельство имело имя и фамилию. Иммануил Кант. Когда я учился в университете, наш профессор-философ шутил, что нет ничего более бесполезного, чем немецкая классическая философия. Это, конечно же, правда, но правда по меркам начала 21 века, а в конце века 18 к философии относились с пиететом. И этот древний субтильный старичок, к 1800 году Канту было уже 75 или 76 лет, более чем почтенный возраст, особенно по меркам этого времени, наряду с Вольтером и Дидро был настоящим властителем дум значительной части европейских интеллектуалов. А меня он интересовал как некое живое окно Авертона, через которое я могу вбросить в европейский сортир пачку дрожжей в европейское общественное мнение некоторые интересные и выгодные идеи. И вот, преодолев добрых 2000 верст, я оказался здесь, на Принцессенштрассе, рядом со скромным двухэтажным домиком великого философа. Так, а что они там делают? Эй, вы, ротмистр, перестаньте немедленно, завопил я, увидя, что сопровождавшие нас драгуны стали совершенно немилосердно колотить в дверь философа прикладами. Вы с ума сошли, тут хозяин, почтенный старик, а ну как если он от страха окочурится, что напишут в Лондоне, что русские казнили Иммануила Канта. Вы этого хотите? Мое увещевание подействовало, и грохот прикладов затих. Вскоре дверь отворилась, и пожилой слуга, подобострастно кланяясь, пропустил нас внутрь. Итак, через дверь с Принцессенштрассе мы попадали в прихожую. Домик Канта оказался довольно-таки маленький, и мебели внутри было немного. Все просто, как и положено настоящему философу, ну, кроме последователей Эпикура, разумеется. Кстати, минуя слугу, я почувствовал явственный запах вишневого ликера, так что, по меньшей мере, один эпикуреец по духу тут все-таки имелся. На нижнем этаже слева от прихожей располагалась лекционная аудитория, напротив прихожей – кухня, справа от нее – комната кухарки. На втором этаже также имелась прихожая, рядом с ней в передней части дома – столовая, направо – гостиная, а за ней со стороны сада – спальня, библиотека и кабинет. В мансарде были три каморки и комната слуги. В лекционной комнате, помещении размером примерно 7х5 м, были установлены стол и стул для лектора, скамьи и столы для студентов. Так как аудитория не отличалась большими размерами, в ней поставили только два ряда длинных столов, за которыми могли сидеть 16 человек. Остальные студенты размещались на простых скамьях без столов. Также лектора могли слушать и те, кто находился в небольшой прихожей. Имелся камин. В темные зимние месяцы зал освещался свечами. Они дымили, и серый налет от них оседал на стенах, окрашенных белой известью. Из открытой кухни доносился запах еды и мяуканье кота, придавая этому жилищу философа совершенно неакадемическую атмосферу. Хозяин оказался маленький, худенький старичок, весь отменно седой и очень вежливый. Разумеется, нежданный визит высокопоставленного гостя должен был выбить его из колеи, о чем он, однако, не подал никакого, даже самого малейшего знака. «Рад видеть вас, господин Кант. Прошу извинить за столь внезапный визит и за те хлопоты, что создали вам мои сопровождающие. Надеюсь, ваша дверь не пострадала», — приветствовал я его. «О, вот не ожидал. Чего только не случается с человеком, который так долго живет на свете. Не ожидал снова увидеть город под властью русского императора, однако, все произошло так, будто бы повторяется история моей молодости». Кант говорил скоро, весьма тихо и невразумительно, да еще и по-немецки. И потому приходилось мне слушать его с напряжением всех нервов моего не самого острого слуха. «Надеюсь, вы не испытали никакого неудобства от присутствия наших войск, ни 40 лет назад, ни сейчас», — немного неуклюже изрек я. Старик отрицательно покачал головой. «А нет, разумеется, нет. Тогда, при старом фрице, русская оккупация для нас, кенигсбергшцев, скорее означала освобождение от старых предрассудков и обычаев. Русские солдаты были дисциплинированы, а офицеры ценили все красивые и хорошие манеры. Резкая разница между знатью и простолюдинами смягчилась. Французская кухня заменила нашу тяжеловесную немецкую в домах состоятельных людей. Русские кавалеры задавали стиль общения, и галантность стала обычным делом. В моду тогда вошло пить пунш. Обеды, балы, маскарады и другие развлечения, почти неизвестные в Кёнигсберге ранее из-за неодобрения церковью, стали происходить много чаще прежнего. Многие видели в этом упадок нравов, но я считал, что новый, более свободный и более светский образ жизни, воцарившийся в Кёнигсберге, есть предвестник нового времени. С полчаса говорили мы о разных вещах, о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить всю его память. Наконец, поболтав о том о сём, я решил перейти к делу. «Вы знаете, я обратил внимание на последний ваш труд, где затрагиваются вопросы вечного мира и всемирного государства. Мысли, высказанные там, показались мне столь близкими, будто их написал я сам», — довольно дерзко заявил я ему. От такой лестной оценки ученый смешался. «О, да, а я было думал, что все государи почитают эту работу пустой безделушкой, если не якобинством. С тонкой улыбкой отвечал мне философ. Мы от души посмеялись. Дело в том, что в своем трактате «К вечному миру» Кант заявил, что единственно легитимным и разумным считает республиканскую форму правления. Сказать такое в 1795 году, когда вся Европа управлялась монархами, а французская республика казалась исчадием ада, полным якобинских чертей. После всех смертей на гильотине, после якобинского террора, после недавней гибели республиканской Польши, было ну крайне смелым поступком. Да, Герр Кант, мнение насчет республики, пожалуй, можно счесть слишком резким. Скажем, недавно павшие Генуэзская или Венецианская республика с их нобилитетом не очень-то отражали мнение простого народа. А Англия, при внешне монархической форме правления, все же может почитаться республикой, столь сильны в ней власть парламента и авторитет прессы. Ну а бестолковая польская система так и вообще дискредитировали республиканские формы так сильно, как только можно было бы это сделать, даже нарочно. А вот ваша идея всемирного государства, она, на мой взгляд, очень плодотворна. Смешно было видеть, как 70-летний философ раскраснелся от гордости, услыша похвалу от высокопоставленной особы 22 лет от роду. Все-таки философское отношение к жизни не всегда возможно даже для столь мудрых людей, как Иммануил Кант. Ваше Величество, идеи всеобщего вечного мира и всемирного государства взаимосвязаны, немедленно принялся разъяснять он свой труд. Постоянный мир возможен только при одном условии, если удастся создать всемирное государство. Однако, всемирное государство не должно выглядеть как единая страна, ведь в этом случае все народы попросту растворятся в нем, и утратят навеки свое очаровательное разнообразие. Нет, всемирное государство я мыслю не как единую империю, охватывающую весь земной шар, но как конфедерацию. Некий конгресс с государств, способных решать все спорные вопросы путем переговоров, главное, избегая применения силы. Я вижу вожделенный народами вечный мир как власть законов, которые приняты людьми, а не власть самих людей. Надобно запретить насильственное вмешательство одного государства в политическое устройство и управление другого государства. Это вытекает из принципа суверенитета народа. Поэтому я полагаю, что вечный мир возможен только между республиками и невозможен при монархии, поскольку только управляемые народом республики признают источником власти народный суверенитет, а не права монархов. Также следует запретить все постоянные армии, заменив их вооружением народа. Надо создать международное право, межгосударственные законы, суды, способные разрешить все разногласия между нациями.